Глава 34. Колдун против демона. Благоухая дымом и бензином и небрежно раскручивая в руке скипетр Макрополоса, Денис вернулся в разгромленный ритуальный зал. Мадам Анаит и ее людей здесь уже не оказалось. Вдоль стен лаборатории жарко полыхал огонь, дым сгущался все сильнее. Обнаженный мастер игрушек по-прежнему корчился на мокром полу глыбой рыхлой плоти, а в нескольких метрах от него лежала без сознания Алиса. Но куда делись старая ведьма и ее верный Дмитрий? «Осторожнее, отпрыск!» — напряженно шептала Локобал в ушах Дениса. «Они где-то здесь. Я чувствую их присутствие. Найди и уничтожь их первым, чтобы они не смогли причинить тебе вред. Поджарь так же, как эту Мегеру, прикончившую твоих родителей!» «Для начала нужно их найти», — пробормотал чернокнижец. «О, они сами отыщут тебя, будь уверен, эти гады своего не упустят. Но мастер игрушек только наш и больше ничей. Давай разберемся с ним, пока никого нет поблизости. Я уже жажду увидеть смерть этого старика, жажду вернуть себе силу, которую он высосал из меня». Чернокнижец огляделся по сторонам, затем подошел к распростертому на полу учителю. Денис не совсем понимал, идет ли он по собственному желанию, или это демон заставляет его двигаться. Его правая рука сама собой потянулась к мастеру игрушек, между пальцами показалась неясная багровая дымка. Совсем как недавно у княгини Щергиной. Тьма разрасталась на его ладони, и Денис понимал, что это облако призвано вытягивать чужую жизненную энергию. Нужно лишь приблизиться к своей жертве, и тогда она окажется полностью в твоей власти. Это точно были познания и способности Алакабала. Сам Денис никогда не делал ничего подобного и с изумлением наблюдал за происходящим. Учитель приподнял голову и одним глазом взглянул на него. Толстые губы чуть заметно зашевелились, но чернокнижец ничего не расслышал. И тут путь ему преградил огненный кот рептилия. Арбогаст изящно выпрыгнул из огня, приземлившись на задние лапы. В таком положении он был почти на голову выше Дениса. По его длинному телу, покрытому золотистой шерстью, бегали языки пламени, а горящие зеленые огнем глаза с ненавистью смотрели на чернокнижца. О недавнем ранении напоминало лишь темное пятно на пылавшей груди. Какое-то мгновение противники молча смотрели друг на друга, а затем монстр издал дикий рев, прыгнул на Дениса и с размаха всадил кулак тому в грудь. Чернокнижец, не успев закрыться, отлетел на несколько метров и рухнул на спину, каким-то чудом не выронив скипетр. Он поспешно вскочил на ноги, но разъяренный огненный кот уже летел на него. Денис наотмашь ударил клинком скипетра, но Арбогаст проворно увернулся. Денис ударил снова и опять промахнулся. Монстр двигался слишком быстро, несмотря на раны. Арбогаст с размаху саданул когтями. Денис вскрикнул, хотя его закрывала броня, а затем выбросил вперед руку, окружая себя мощным силовым полем. Невидимый барьер оттолкнул тварь, а Денис еще добавил, пнув огненного кота ногой. Чернокнижец совершенно не чувствовал усталости, а его сила и ловкость продолжали расти. Эта энергия демона пульсировала в его мышцах, наделяя сверхчеловеческой силой и выносливостью. И он совсем не испытывал страха, одну лишь ярость и ненависть ко всем этим типам. Голос Алакабала звучал в его голове, почти не переставая. Демон всячески подначивал его, уговаривая убить огненного монстра. Тем временем огненный кот уцепился когтями за пол, затем оттолкнулся лапами и снова прыгнул на чернокнижца. Тот ушел в сторону и ударил существо скипетром. Арбогаст отлетел и ударился спиной о стену, рассыпая вокруг себя золотистые искры. Денис быстро огляделся и вдруг увидел длинный тубус со снятой крышкой, из которого торчал край свернутого трубкой холста, и чернокнижец сразу понял, что это портрет сестрицы Арбогаста. Одним стремительным движением Денис подхватил тубус с пола. Увидев это, огненный монстр, который уже приготовился к новой атаке, замер. Пламя жадно лизало стены и подступило к потолку. Денис вытряхнул из тубуса свернутый в трубку холст и поднес его к огню. «Нет!» — в ужасе взревел Арбогаст. «Не смей!» «Я предлагаю тебе выбор», — глухо произнес Денис. «Либо я прямо сейчас сжигаю холст, и мы продолжаем сражаться, пока один из нас не прикончит другого, либо ты забираешь свою подружку», — он кивнул в сторону бесчувственной Алисы, «и убираешься отсюда, а я возвращаю картину на ее законное место». «Это моя сестра!» — яростно прорычал Арбогаст. Длинный огненный хвост лупил по его впалым бокам. «Я должен ее освободить!» «Если я сожгу картину, ты больше никогда ее не увидишь». «Я не могу оставить ее здесь!» — в замешательстве повторил огненный оборотень. «Тогда ты погибнешь вместе с ней», — пожал плечами чернокнижец. «Твоя сестрица — преступница и убийца. Она не просто так заключена в этом холсте и наверняка заслужила свою участь. Если бы учитель посчитал, что срок ее наказания закончен, он давно выпустил бы ее на волю. Но пока он не торопится это делать». «Твой учитель и сам предатель и убийца! И ты когда-нибудь станешь таким же, чернокнижец! Ничуть не лучше нас!» — прохрипел оборотень. «Возможно», — не стал спорить Денис. «Я уверен, что это не последняя наша встреча. Конечно, если ты сейчас уберешься отсюда». «В противном случае...» — он поднес холст ближе к огню. Арбогаст оцепенело смотрел, как край картины начинает тлеть. «В любом случае, ты проиграл», — подытожил чернокнижец. «Нет, прекрати!» Не сдержавшись, рявкнул огненный монстр. Затем одним прыжком пересек разгромленный зал, оказавшись рядом с Алисой. С легкостью взвалил ее на плечо и бросился к выходу. «Не бывает проигравших!» — злобно проворчал он на ходу. «Есть лишь те, кто победит позже. И ты прав, чародей. Это далеко не последняя наша встреча!» Денис выдохнул, только когда он исчез из виду. Лишь сейчас парень понял, в каком напряжении находился последние несколько секунд. Затем он вернул холст обратно в тубус и плотно закрыл его крышкой, а после этого приблизился к мастеру игрушек. Старик вяло шевелился на полу, словно силы окончательно оставили его, но при этом взгляд его был четким и осмысленным. «Делаешь успехи, ученик!» Чуть слышно проклокотал он, выплевывая слизь. «Но я не понимаю, как ты добился таких впечатляющих результатов!» «Хватит болтать!» — прозвучал в голове Дениса голос Алакабала. «Самое время прикончить этого вероломного старикашку!» Фигуру Дениса окутал красный дым. Руки чернокнижца сами собой потянулись к горлу мастера игрушек. Денис пытался сопротивляться, но его собственное тело больше ему не подчинялось. Он не предполагал, что Алакабал настолько сильно мог внедриться в него. Учитель смотрел на Дениса из-под полуприкрытых век, не понимая, что происходит. А затем он увидел багровую дымку, окутывающую его скрюченные пальцы, и глаза мастера игрушек изумленно распахнулись. Сквозь поры Дениса начала сочиться красная дымка. Она клубилась по его рукам, собираясь в шевелящиеся щупальца, и неумолимо тянулась к мастеру игрушек. И в этот момент линии пентаграммы, начерченные на полу, снова вспыхнули мертвенно-бледным светом. Денис услышал в своей голове разъяренное рычание, и его тело резко развернулось на 180 градусов. В дверях лаборатории потрясенно замерли двое. Третья фигура сидела на корточках у кромки внешнего круга пентаграммы. Это была гадалка Феофания, которая только что восстановила мелом полустертые линии. Женщина глухо произнесла заклинание, и магический круг снова наполнился энергией. Тусклый огонь от сияющих меловых линий высветил в темноте лица Серафимы Долмацкой и Клима Поликутина. «Ловушка!» — яростно прошипел Алакабал, мгновенно догадавшись, что происходит. «Это ты позвал сюда ведьму, проклятый мальчишка! Ты знал, что так будет?» «Не знал, но догадывался», — мысленно признался Денис, чувствуя небывалое облегчение. Феофания была первой, кому он позвонил из больницы пару часов назад, попросив приехать в дом мастера игрушек, и Денис уже опасался, что она не поспеет вовремя. Второй звонок предназначался Климу и Серафиме. Все получилось именно так, как и планировал чернокнижец. Овен и Скорпион, которые были мощной силой, явились очень вовремя, чтобы увидеть все своими собственными глазами и помочь расправиться с многочисленными врагами, вторгшимися в особняк. А Феофания должна была спасти Дениса от Алакабала. Ее навыки в демонологии вполне это позволяли. В первый момент она ужаснулась его просьбе, но потом согласилась помочь. Ничего другого ей не оставалось, ведь Денис твердо решил пойти до конца, чтобы избавиться от демона. Сидя у внешнего мелового круга, женщина продолжала тихо проговаривать заклинания, а воздух в пентаграмме постепенно сгущался. Вскоре Денису стало трудно дышать, и дело было не в дыме, скопившемся под потолком. Оккультные символы на полу сияли все ярче, наполняя силой и лишая силы его, а конечности чернокнижца тяжелели, будто наливаясь свинцом. «Ублюдки!» — прошипел Алакабал губами Дениса и снова повернулся к мастеру игрушек. Почти рухнув на него сверху, Денис стиснул руками толстое горло старика. Глаза мастера игрушек полезли из орбит, он громко захрипел, а щупальца тьмы скользили по его бесформенному телу, проникая в сдерживающие его швы. Но внезапно сам учитель схватил Дениса уцелевшей рукой, крепко стиснув его запястье, и что-то мгновенно изменилось. Демон в голове чернокнижца завизжал так громко, что у Дениса едва не взорвался череп. Багровая тьма мощным потоком хлынула в тело мастера игрушек. Теперь не демон, а сам старик поглощал темные силы. Денис рванулся назад, силясь вырваться. Но это был не он, а демон в его теле. Поняв, что дело дрянь, Алакабал пытался спастись. Щупальца тьмы устремились наружу из тела Дениса, мгновенно рванулись во все стороны, но линии пентаграммы не выпустили их из круга. Невидимый барьер ярко полыхнул, и тьма вихрем закружилась вокруг чернокнижца. Парня швырнуло назад. Он заскользил к кромке круга, но мастер игрушек не отпускал его руку, волочась за ним по полу, а демон визжал и визжал, но голос его звучал все тише. Наконец остатки живой тьмы вышли из чернокнижца и окончательно впитались в тело мастера игрушек, словно капли дождя в сухую землю. И вопль Алакабала оборвался. Мастер игрушек поглотил его энергию, высосав демона без остатка. После этого старик отпустил руку Дениса, и парень во весь рост рухнул на спину в центре пентаграммы. Он настолько обессилел, что не мог пошевелиться. Феофания прекратила проговаривать заклинание и тяжело выдохнула, скорчившись на коленях у кромки круга, и опустив голову на руки. А мастер игрушек медленно сел на полу, затем поднял из лужи слизи свою отрубленную кисть и попытался пристроить ее на место. Когда у него ничего не вышло, старик укоризненно покачал головой. «Экая неприятность! Теперь придется начинать все заново!» — посетовал он, затем повернул голову к Денису. «Во что ты превратил мой дом, пока я отсутствовал, несносный ученик?» «Вы сами во всем виноваты», — чуть слышно прошептал чернокнижец. «Да неужели? И в чем именно?» Я знаю обо всем, что вы натворили с Ди. Со мной. С другими. Ровным голосом шептал Денис, глядя в потолок. Алакабал почти все мне рассказал. О другом я сам догадался. Вот как. Спокойно произнес мастер игрушек. Но несмотря на все мои прегрешения, ты все же помог мне. Остановил этих недоумков, а ведь мог не вмешиваться и дать им убить меня. Неужели ты простил мне все мои преступления? Вовсе нет. Вяло покачал головой чернокнижец. Тогда почему ты не отомстил мне, ученик? — поинтересовался колдун. — Я не понимаю. Денис повернул к нему голову и с трудом сфокусировал на учителя взгляд своих фиалковых глаз. — Потому что теперь вы мой должник, — слабым голосом заявил чернокнижец. — Вы обязаны мне своей жизнью. И рано или поздно я потребую вернуть этот долг. «А мне это нравится!» — вдруг рассмеялся мастер игрушек. «Даже на грани смерти он диктует мне свои условия. Все же я не ошибся с выбором ученика». «Может, теперь расскажете, что здесь происходит?» — подала голос Серафима Долмацкая. «Мы уже совершенно ничего не понимаем». И в этот момент в задымленном коридоре позади Скорпиона и Овна что-то взорвалось. Феофания испуганно вскрикнула. Обернувшись, члены королевского зодиака увидели, что на них бежит тощий верзила с мечом. Почерневший, в обгоревшей одежде, он упорно наступал. За его спиной, словно по воздуху, неслась мадам Анаит, злая, как тысячи чертей, и окутанное красным мерцающим сиянием.